Глава 7. Вики. «Я бы не стал этого делать». В отдел книг для детей и подростков вошел пожилой мужчина. На голове у него была зимняя шапка грубой вязки, на руках толстые перчатки. Однако, судя по его поведению, шляпа шерифа и пистолет подошли бы ему гораздо больше. «Не стали бы делать чего?» «Не стал бы забирать книгу», — он указал на потрёпанное издание Ани из зеленых мезонинов в руках Вики. «Но я и не собиралась этого делать». Она лишь хотела подойти к кассе с классической детской книгой и воспользоваться случаем, чтобы расспросить красавчика Грэма. «Зачем же вы тогда открыли сумочку, а?» «В чем дело?» — спросил долговязый продавец, к свитеру которого был прикреплен бейджик с именем Элия Макдональд. «Дама хотела украсть книгу», — объяснил мужчина. «Не хотела?» Разве она выглядела как женщина, замышлявшая украсть книгу за 2 фунта? В поисках поддержки она обратилась к сыну Реджи. «Я хотела ее купить, а сумку открыла только, чтобы достать кошелек». «Тогда почему вы так подозрительно озирались по сторонам, мисс?» Несостоявшийся Клинт Иствуд выпятил перед ней грудь. «И прежде чем войти, вы обошли весь магазин снаружи». «Значит, он наблюдал за ней». По дороге сюда Вики почувствовала, что он и его мопс следили за ней. «Не желаю продолжать этот глупый разговор», — она выставила подбородок вперед. «Сейчас я заплачу за книгу, а потом хочу поговорить с владельцем магазина. Он здесь?» «Зачем? Чтобы пожаловаться на меня?» Клинт Иствуд громко рассмеялся. «На грандиозный успех не надейтесь. Владелец магазина — мой сын». Вики прикусила нижнюю губу. Не для того она проделала такой долгий путь, чтобы перед самым финишем ей помешал мнимый шериф. «Нет, я не собиралась на вас жаловаться. Хотя ваши манеры и оставляют желать лучшего. У меня к нему дело». Отец красавчика Грэма открыл было рот, чтобы возразить, но Элия оказался проворнее. «Грэм ушел по делам, но вы можете подождать его в кабинете. Идемте». Он подтолкнул Вики к двери. «Дальше я сам, Пол», — сказал он через плечо. «Спасибо тебе за заботу». Когда они отошли на несколько метров, он тихо произнес: «Мне очень жаль, что вы попались Полу. Вообще-то он довольно славный малый, но с тех пор, как пару лет назад вышел на пенсию, ему стало ужасно скучно. Вы знаете людей, которые не пропускают ни одной из серии «Анатомии страсти» или другого сериала про больницу и думают, что теперь могут делать операции на открытом сердце?» «Нет. А что?» — спросила Вики, раздраженная резкой сменой темы. «Ну ладно, тогда вы наверняка знаете человека, который постоянно смотрит футбол по телевизору и твердо убежден, что игра прошла бы гораздо лучше, выйдя он на поле». «Такого человека я знаю», — сказала она. Мама все еще обижалась на Вики за то, что в детстве та хотела кататься на лошадях и заниматься балетом, вместо того, чтобы болеть за Тевтонию Мюнхен. «Отлично, тогда вы поймете, на чем повернут Пол. Он страстно любит читать детективы. Кажется, у нас не осталось ни одной книги в этом жанре, которую он не прочитал. И он свято верит, что только он один способен поддерживать закон и порядок в Суинтоне. А с момента последнего преступления прошло уже 4 года. «Ого! И что же тогда произошло?» — спросила Вики скорее из вежливости, чем из любопытства. Она осматривала магазин. С одной стены на нее злобно глазела оленья голова. На другой висел восточный ковер. В углу стоял стул, такой изящный, что явно был предназначен исключительно для украшения. На антикварном комоде стояла не менее изящная антикварная ваза с засушенной лавандой. «Мужчина из Бладнаха сбежал из дома престарелых и ворвался в наше почтовое отделение без маски и оружия», — объяснил Элия. «Он хотел, чтобы Нэнси открыла кассу, но та быстро с ним расправилась, ударив зонтиком. Так что, по сути, преступления и не было, но Нэнси, конечно же, подняла шум». «Хорошо, что здесь всегда такая плохая погода», — повторяла она на протяжении нескольких месяцев. «Не представляю, что бы он со мной сделал, не будь у меня под рукой зонтика». Но старик был невменяемым и, в сущности, совершенно безобидным. «Можете пробить?» В коридоре появился мужчина в плаще и помахал старой толстенной книгой в кожаном переплете цвета мха. «Конечно, одну минуту, я быстро!» «Сегодня утром здесь, как в Эдинбургском замке». Илья поспешил к покупателю. Вики, боясь заблудиться в лабиринте коридоров, последовала за ним. Илья направился к огромному серому кассовому аппарату. Он взял купюру, которую протянул ему покупатель, и нажал на кнопку. Касса издала мелодичный звон, но не открылась. «Минуточку!» Илья достал из-под прилавка молоток и ударил им по боковой стенке корпуса. Касса открылась, и мужчина получил сдачу. Затем продавец выписал ему чек от руки. «Это единственная касса?» — спросила Вики, когда покупатель ушел. Илья кивнул. «А почему у вас нет электронной?» Илья скривился под пристальным взглядом Вики, а затем почти дерзко выпалил. «В общем, люди преувеличивают трудности жизни». Вики удивленно подняла брови. «Это не моя цитата, а Даниэля Дефо», — он написал Робинзону Крузо. Она подняла брови еще выше. «И что эта цитата должна мне сказать?» «Что кассовый аппарат еще работает». «Ага. Почему же Элия не сообщила об этом сразу?» На первый взгляд он казался вполне нормальным, но, как у всех остальных жителей Суинтона, с которыми она до сих пор встречалась, у Элии далеко не все были дома. Тем не менее, Вики мысленно потирала руки, потому что все шло гораздо лучше, чем она ожидала. Впервые с тех пор, как Хуберт отправил ее в Шотландию, у Вики появилась надежда, что она вернется в Германию не с пустыми руками. Очевидно, у Грэма не было денег на покупку новой кассы, и он будет благодарен любому дополнительному источнику дохода. Элия устремил взгляд через плечо Вики к входу. «О, нет, кот из дома, мыши в пляс!» — простонал он. В магазин вошла молодая женщина. Ее худые ноги облегали черные шерстяные колготки, вместе с которыми она надела грубые сапоги и короткую юбку-шотландку красного цвета. Ее куртка выглядела так, словно альпака пожертвовала на нее свою шкуру, а за собой она тащила тележку, доверху набитую коробками разных размеров. «Что это ты привезла, Айла?» «Рождественские украшения. Эти выходные — первые предрождественские. Когда вы начнете создавать здесь праздничное настроение? В новом году?» «Не надо ничего приносить. У Грэма есть коробки в подвале». «Я знаю, но если вы не хотите, чтобы в этом году книги покупали в других местах, Грэму стоит придумать что-то получше качающегося Санты на прилавке». Вики заметила, как Элия подавила хмылку. «Если я правильно помню, в коробках есть и мишура». Айла закатила глаза. «Мне стоит начать прямо сейчас». «Но Грэма здесь нет». «Тем лучше. Где у вас стремянка?» За спиной у Айлы появились две пожилые дамы. Их завитые волосы были окрашены в голубоватый цвет. Та, что повыше, направилась прямо к Элии. «У вас есть книги о железных дорогах? Мой внук хочет такую в подарок на Рождество». Он кивнул. «Если вы немного подождете, я с радостью вам помогу». Он снова повернулся к Айле. «Ничего не делай, пока я не вернусь, слышишь? Иначе у Грэма случится сердечный приступ». С этими словами он удалился, и дамы последовали за ним. Несмотря на его запрет, Айла потащила тележку в соседнюю комнату, где через макет деревни проходила миниатюрная железная дорога. Вики решила, что это копия Суинтона, поскольку на холме возвышалось роскошное поместье. Айла открыла одну из коробок и вынула елочки разных размеров, сложенные из книжных страниц. «Какие красивые!» — воскликнула Вики. «Ты декоратор?» Айла помрачнела. «Если бы! Но нет. Я работаю в парикмахерской по соседству. Я бы предпочла заниматься чем-то более творческим. Здесь, в Суинтоне, почти половина женщин делают завивку. Без шуток. Добро пожаловать в 21 век!» Она заметно содрогнулась. «Я бы с удовольствием работала в социальных сетях. Но папа настоял, чтобы после школы я сперва занялась чем-нибудь...» Она изобразила в воздухе кавычки. «Приличным. Социальные сети — это будущее. Если бы Грэм разрешил, я бы уже давно завела для магазина страничку в Инстаграме. Но он намерен управлять магазином в духе Патриции. Это его покойная жена. Она была не в восторге от перемен. Айла закатила глаза. Инстаграм. Здесь и далее название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Я слышала, что читающий Лис — первые книжные в Совинтоне. Вики попыталась склонить Айлу к продолжению разговора. Не помешает собрать немного информации об этом Грэме, прежде чем сделать ему выгодное предложение. «Да, и самый известный, даже один из самых известных во всей Шотландии. Его открыл отец Патриции. Поначалу магазин был для него лишь развлечением, ведь он был неприлично богат, и ему вообще не нужно было работать. Старая шотландская аристократия». Айла расставила три разных книжных елочки на круглом столе из черного металла. «Но в какой-то момент он спустил все деньги на азартные игры, и ему пришлось все продать, чтобы расплатиться с долгами. Себе он оставил только этот магазин. Патриция отчаянно его хотела, и теперь Грэм тащит его на своем горбу. Но он совсем не бизнесмен. Когда он выкупает у кого-то книги и тут жалуется, что ему срочно нужны деньги, Грэм платит столько, сколько просит. Всего несколько дней назад он отдал книгу просто так. Покупатель сказал, что книга для его внука, а заплатить ему нечем. Но это вовсе не означает, что у Грэма денег куры не клюют. Мой папа говорит, что Грэм слишком увлечен личными делами». Вики вздохнула с облегчением, потому что на словах «неприлично богат» ей на мгновение поплохело. Но снова удача. «Бедняга», — она с трудом придала лицу сочувственное выражение. «Почему он не продаст магазин и не займется чем-нибудь другим, чтобы заработать больше денег?» Айла пожала плечами. «Ну, вообще-то у Грэма есть другая работа. Он редактор и чертовски хороший. Он отредактировал множество бестселлеров. Но Патриция была любовью всей его жизни. И он чувствует себя в долгу перед ней, настолько, что даже пытается закончить ее роман на ее старой пишущей машинке. Он никогда не продаст ничего, что принадлежало ей. Даже ее одежду не продал. Любовь делает из умных людей дураков», — сказал бы сейчас Элия. «Он любит разбрасываться интеллектуальными цитатками». Она закатила глаза. Рана обрадовалась. Вики попыталась проглотить комок в горле, который появился после слов Айлы, но тот становился все больше и больше. Значит, Грэм действительно был беден, как и предсказывал отец, но отчаянно цеплялся за все, что оставила ему Патриция. Даже за кассовый аппарат, который открывался только с применением физической силы. Почувствовав, что он начинает задыхаться, Вики расстегнула куртку. Если книга принадлежала Патриции, а она предполагала, что так оно и есть, Грэм никогда ее не продаст. Ей придется вернуться в Германию с пустыми руками. Хуберт будет крайне разочарован. «О, нет!» — Айла закрыла рот ладонью. «Ты наверняка подумала, что я ужасная сплетница. Болтаю тут всякое о Грэме и Пэт, но я не такая. Просто мне очень обидно, что со дня ее смерти прошло так много времени, а он все еще находится под ее влиянием. С Лисьей норой можно было бы столько всего сделать». «Лисья нора?» — переспросила Вики, чувствуя, как в горле пересохло. «Так мы и прозвали это место. Из-за его официального названия. А еще потому, что тут очень много коридоров». За книжными елочками она поставила большой деревянный фонарь с гирляндой из лампочек внутри. «Поскольку это первый магазин в Суинтоне, и именно благодаря ему мы получили звание национального книжного города Шотландии, он стал по-настоящему культовым среди любителей книг. Это место кишит туристами, особенно летом, и многие даже готовы помогать бесплатно, потому что страстно хотят поиграть в книготорговцев. Люди стекаются сюда со всего мира». Айла покачала головой, оценивая это безумие. «Сейчас даже лист ожидания есть, но помощница, которая должна была приехать перед Рождеством, отказалась. Наверное, предпочла рождественский шопинг тому, чтобы до посинения торчать в этой продуваемой коробке и торговать старыми книгами». Она на мгновение замолчала и с любопытством посмотрела на Вики. «А что тебе нужно от Грэма?» «Вот я и вернулся». В комнату вошел Элия. Его взгляд упал на рождественскую композицию Айлы. «И откуда я знал, что ты меня не послушаешь?» Айла усмехнулась. «Потому что ты знаешь меня. Видимо, недостаточно хорошо. Я представлял что-то более вычурное. Выглядит неплохо. Посмотрим, что скажет Грэм. Он должен вернуться с минуты на минуту». Элия повернулся к Вике. «Не хотите подождать его в кабинете?» Вики молча кивнула, хотя теперь она почти не надеялась на то, что ее дело выгорит. Но она не могла просто сдаться. По крайней мере, ей стоило попробовать. Все на свете продается. Успех зависит от того, сколько предложишь», — говорил Хуберт. Вике оставалось лишь гадать, сколько она должна предложить, если книга принадлежала любимой покойной жене Грэма. Пакет с набором фокусника в ее руке, казалось, за последние несколько минут потяжелел минимум на 3 килограмма. Элия помог Вике пройти через лабиринт книжного магазина к деревянной лестнице, которая вела в галерею с потолком, искусно украшенным фризом, почти как в соборе. Магазин и вправду был произведением искусства. У подножия лестницы на стене кнопками был прикреплен лист бумаги с надписью «Не входить». Ступеньки скрипели под ногами, пока Элия и Вики поднимались к галерее. «Заходите», — сказал Элия, когда они поднялись и встали перед темно-красной дверью. «Как только Грэм приедет, я сообщу ему, что вы его ждете». Вики вошла в кабинет и замерла. Комната. Она была похожа на ту самую из ее сна.